Дорога к границе. Сик и Кварт вместе с небольшим отрядом стражников в это время скакали к границе самым коротким путем. Весь путь Сигизмунд оставлял на кустах клочки ткани, обрывки кружев и лент, подтверждая наличие в отряде женщины. Когда сработала простенькая сигналка, поставленная на след, друзья разделились. Кварт, облаченный в яркий королевский камзол, уводил погоню к границе, а более худощавый Сигизмунд в платье Эниры спешил к ближайшему селению. Шумно ругаясь и позвякивая оружием, хизарцы посовещались и тоже разделились. Увидев это, Сиг пришпорил усталого коня. Теперь главное — добраться до деревни хотя бы на полчаса раньше. Кварту, располневшему на добротных королевских харчах, приходилось несладко. Удерживая на седле тяжеленный арбалет, бывший канатоходец клялся питаться одной капустой, если светлые боги помогут ему добраться до пограничной крепостицы. Но хизарцы на легконогих, привычных к длительной скачке лошадях, упорно догоняли. Задумка Сигизмунда удалась. Должно быть, степняки думали, что знатная леди в седле будет подобна розе в бурьяне, отыщут легко по аромату духов и клочьям шелка. Но, влетев за ограду села, наемник сбросил амулет и платье Эниры в колючие кусты, оставшись в своем мужском облике. Стражи велели раздеться до белья и бросить форму туда же. Усатые стражники, ощущая спиной близость погони, чиниться не стали. Разделись, путаясь неловкими, привыкшими к оружию пальцами, и бросили форму как можно дальше, в бурьян. Потом Сиг, тяжело дыша, снял с шеи серебряную трубочку с засечками и выдал из нее три ноты. Тотчас головы мужчин посидели, усатые лица покрылись редкими пучками волос, а рубахи и бриджи стали заношенными ватными халатами. Иллюзия с полминуты поколебалась, устанавливая границы, и через минуту три аксакала шустро разбегались по кривым улочкам, договорившись встретиться у центрального колодца. Когда хизарцы ворвались в село и стали сгонять плетьми жителей на площадь, три аксакала ухитрились остаться в тени. Если бы в полумраке домишек мелькал шелк платья или яркие мундиры, возможно, хизарцы вошли бы внутрь, проверили жителей лично и схватили вадерцев. Но на шум и топот раздавалось лишь старческое хрипение и кашель. Молодые воины брезговали грязными лачугами, а потому стражники и Сигизмунд переждали налет вполне благополучно. Кварту повезло меньше. Его собирались захватить, и потому упорно загоняли. До леса ему добраться не удалось. Густой подлесок предваряла полоса буераков. Поняв, что в лучшем случае он потеряет здесь скорость, а в худшем конь сломает ногу и ударит всадника о землю, наемник остановил тяжко дышащее животное. Сняв с седла тул с короткими болтами и, хлопнув коня по крупу, разрешая самому выбирать дорогу, бывший канатоходец залег в канавку среди травы. Стражники поздно заметили маневр командира, но скопировали безупречно. Спешились, скинули яркие мундиры, плюхнулись во влажное дно канавок и шустро поползли к лесу. Хизарцы подъехали ближе и тоже убедились, что коней нужно вести под узцы, либо пытаться ловить короля и свиту пешком. Посовещавшись, они решили просто выставить требования. «Эй!» — закричал один из преследователей, молодой статный воин в сверкающей плетеной кольчуге. «Нам нужен только король! Отдайте его, и мы пропустим вас к границе!» «Позер!» — сплюнул попавшую в рот травинку Кварт и спустил тетиву арбалета. Болт воткнулся хизарцу в грудь. Красавец поперхнулся и, кашляя кровью, упал в траву. Остальные торопливо отступили. Поняв, что добыча не желает сдаваться просто так, степняки попытались поджечь траву. Но лето было в разгаре, трава сочная, а прошедший накануне дождь исключил возможность пожара. Идти напролом, выискивая беглецов и рискуя получить болт в печень или в спину, бравым джигитам совсем не хотелось. Тогда они вернулись к дороге и попытались отрезать короля и его свиту от леса. Но было слишком поздно. Имея уже немалый опыт наемнической службы, Кварт понимал, что его спасение в скорости. А потому достиг густого подлеска одновременно с первой тройкой хизарцев, Нырнув в сплетение зеленых ветвей, наемник едва успел перевести дух и молниеносно вскарабкался на дерево. Личина спала вместе с камзолом, а одинокий арбалетчик степнякам не интересен. Стражники, вооруженные тяжелыми мечами и длинными кинжалами, напротив скрылись в кустах, надеясь, что степняки побоятся стрелять наугад. Побродив по подлеску и запутавшись в следах, степняки и впрямь решили, что лучше они и переждут гнев пославшего их кагана где-нибудь в более приятном месте. Авось второй группе повезло больше, и господину будет на ком сорвать злость. Засим степняки, ругая мокрую траву, разбухшие от влаги сапоги и капающие с деревьев редкие капли, покинули приграничный лес. Кварт, замерев, проводил их взглядом, а потом задумался. А как он будет слезать с высоченного дерева с тяжеленным куском металла в руках?